А, да, взгляд на нас, 5 секунд на осознание. Б, благодарим этого старшего за беспокойство и опасения полные штаны. То ли боятся, что я их сейчас всех поубиваю, то ли опасаются быть посланными в атаку первыми. А я говорю, одни. И такой зырк на бедолаг из третьей секты. И вновь перевела взгляд на меня и так потерлась носиком. Братцу, ты же защитишь меня, и глазками морг-морг. Ну а до меня донесся очень странный коктейль чувств. Девушка КХМ, нет, она не играла, моя защита ей была действительно интересна, но тут все затмевал азарт охотника, что вот уже вплотную подошел к добыче, и остался последний рывок. Сестренка Мэй, я покачал головой, мы же уже говорили по этому поводу, если что-то хочешь, то просто скажи, не нужно пытаться делать это так, ну, так неинтересно, притворно надулась она, при этом невзначай окинув взглядом остальных ребят. Кажется, этой оторве было все-таки несколько некомфортно выяснять отношения или впрямую флиртовать при таком скоплении народу. Хотя при нашей первой встрече это не сильно ее останавливало. Ладно, пошутили, морально отдохнули, и будет. Нам еще искать сокровища, ну или неприятности. Гра-а-а, послышалось из леса. Звук был довольно далеким, буквально на излете, но мои спутники резко отпрянули от деревьев. Впрочем, те сами могут попробовать нас найти. Подобравшись, вгляделся я в сторону звука. Цы со стороны рева тоже сочилась, но где-то на уровне пика лихэ, 3, или начало чжэнь-юань, 4, то есть вроде бы не опасно, но мало ли, вы с нами или попробуете как-то сами, это уже предназначалось парням. Если старший позволит, то мы просим пойти с ним, не особо радостным голосом ответил, как я понял, неформальный лидер тройки, и расчет у него был простой. В компании с довольно мощным практиком, а я продолжал фонить 4-й ступенью чжэнь-юань, шансов выжить всяко больше, чем в одиночестве. А там, случись чего, всегда можно смыться, возможно, даже прихватив что из хабара, чисто на память. Псевдокитайцы из псевдокитайской секты упоротых культиваторов, что тут скажешь. Хорошо, тогда выдвигаемся. Я окинул округу взглядом уже зажженных звездных глаз, выцеливая самые насыщенные ци места. Они так или иначе будут привлекать практиков. А значит, шансов пересечься с сестрами там поболее, чем просто шляясь по округе. Ну мы и выдвинулись. Однако на первом месте вообще никого не встретили, зато обнаружили знакомую траву, из числа тех, что не так давно собирали мы с Сянин Чан в горах. Растения, отдаленно напоминающие кустики черники, только на мягких и сочных стеблях, содержали коричневато-голубую ци, очень отдаленно напоминающую ту, что свойственно демоническим зверям, и были весьма полезны для многих местных практиков, чьи стили не базировались на стихийной основе. Вот только если за пару недель в горах нам попалась суммарно делянки 3, где данная травка занимала чуть больше половины квадратного метра пространства, то тут нам открылась грядка метров 3 диаметром. Узревший такое богатство народ тут же принялся радостно эту траву собирать, приговаривая на тему того, какая она редкая, полезная и как с ней зашибись. Правда, был один минус у этого дела, если конкретно, то объемы. Что-то мне подсказывало, что таскать с собой, если не полноценный сток, то где-то около не слишком удобно. Да и лично мне такого рода средства были не сильно нужны, но не сгонять же народ с полянки, это будет как-то не особо хорошо. Не качаешься сам, не мешай другим. В общем, выпендриваться я не стал, спокойно давая людям насладиться сбором первого трофея, и все бы хорошо, но в какой-то момент ровный ток моих мыслей был нарушен обращением одного из грозовиков. Вот, старший, мне протянули охапку сена. Что это? Не сразу сообразил я. Ох, да, конечно, простите, старший взял на себя беспокойство о нас, разумеется, наша благодарность должна быть больше, грустно ответил парень, имя которого благополучно вылетело у меня из головы. В том смысле, что прежний Суму с ним пару раз пересекался, как и со многими учениками соседних сект кланов, и многих знал поименно, отчего они, кстати, и не представились при встрече сейчас. Но тут до меня дошло, что именно говорит этот типус, и мне стало грустно. Появилось желание пойти где-нибудь поплакать тихонько в уголке, ну или там постучаться головой по ближайшей твердой поверхности. В общем, острый приступ испанского стыда заставил меня вспомнить про Есинха и всю ту дичь, что творилось им, с ним и вокруг него. Благодарю, но мне это не нужно, не менее грустно вздохнул я. К тому же, как вы предлагаете тащить все это? Кстати, да, на тему «а как мы будем отсюда выбираться» никто даже не задумывался. У меня-то план был простой, как мычание. Взлететь и пройти барьер обратно я мог в любой момент, однако остальные-то как? А-а, замялся парень. Господин Су, мы с друзьями всего лишь на 7-й и 8-й ступенях Кайюань, 1. Бесспорно, это мистическое пространство хранит массу ценных сокровищ, но вряд ли мы сможем добыть что-то значительно лучше этой травы, поэтому мы будем рады ее понести, даже если это будет не очень удобно, изложил мне на удивление разумную цепочку рассуждений представитель грозового домена. Хм, пожалуй, ты прав. Дай-ка сюда, я протянул руку к предлагаемому мне гербарию. Так, включаем глазки, воскрешаем в памяти, как это делала Нинчан, теперь придать своей ци свойства местной духовной, обхватить, прощупать лишнее, перевести в газообразное состояние, выделить вредное осадком, перекомпоновать оставшиеся, теперь добавим самую малость целебного спектра звездной ци, благо эту идею мы с Нинчан на обратном пути более чем отработали, теперь смешать, очень аккуратно смешать, дабы не размыть свойства родной ци, а лишь их усилить. Замечательно. Осталось зафиксировать и собрать обратно. Секунду назад распавшаяся прахом и облаком ци архиепичная трава сформировалась над моей ладонью в несколько не менее архиепичных колес. Тьфу ты, чертовы ассоциации культиваторов с наркоманами. В общем, сформировалась в пилюли, россыпь которых я и протянул обратно. Держи. Я сохранил все полезные свойства, убрал вредные элементы и дополнительно насытил ци. Принимайте не больше одной за раз и только в спокойной тренировке. Моя ци очень мощная и может быть тяжела для усвоения на вашем уровне, если вы будете отвлекаться. Могу также переработать остальное. Ао, ответили мне гробовым молчанием под вытянувшиеся лица. Братцу, Мейер переступила с ножки на ножку, тоже вовсю пялись на пилюли. Ты еще и мастер-алхимик, вот так вот, без оборудования, на одном контроле ци. До мастера мне еще далеко, покачал я головой. Так, нахватался нескольких приемов. Мне бы такие несколько приемов, пришибленно прокомментировал один из парней. От всего сердца благодарим тебя, старший брат, и просим принять от нас часть лекарств. Собственно, мне опять попытались всучить траву, в смысле. Короче, вскоре я переработал весь сбор в компактные пилюли, за что получил 5-ю часть всего произведенного. Причем лица у грозовиков были столь одухотворенные. Если я правильно помню цены в зале вкладов, и у других сект оно примерно так же, то за подобные пилюли я мог бы взять половину всего материала, и мои визави продолжали бы пищать от счастья и считать это очень выгодной сделкой. Ибо трава, сколь бы хороша она ни была, остается травой, а вот труд алхимика по ее обработке – это отдельная песня. Я же, по сути, весь этот труд уже совершил. Причем действительно на уровне, если не мастера алхимии, то где-то близко. В том смысле, что по тонкости исполнения я, бесспорно, проигрывался Нинчан, и это возможно было изменить только практикой, практикой и еще раз практикой, но вливание моей ци все равно выводило итоговый продукт на очень высокий уровень качества. Просто за счет качества самой ци. Но вообще, я был не против получить дополнительную практику и набить руку, так что так мы дальше и пошли. Ободренный народ, подкрепленный моей возможностью легко находить ци насыщенные объекты на расстоянии около километра, пылесосил все, что только мог. Я же направлял, присматривал за обстановкой и работал трансмутатором. Такая идиллия продлилась аж до вечера, и не сказать, что мы ушли от места телепортации особо далеко, эта область действительно была богата полезными травами. И, кстати, да, тут, оказывается, тоже есть смена дня и ночи, но вернемся к изменениям и их причинам. Как говорится, ничего не предвещало беды, народ уже немного позевывал и явно был не прочь устроиться где-нибудь на предмет прикорнуть или сесть в медитацию, чтобы наконец-то заживать пилюлю другую. И где-то на моменте выбора места под лагерь я заметил, как чуть в стороне от нас через лес бегут 4 человека, а за ними гонится какая-то здоровая зверюга, в плане общего показателя ци, может, чуть сильнее того преснопамятного динозавра, что я сожрал в лесу пару недель назад. «Спасайтесь», — хрипло выдохнула девушка в разодранном халате, когда увидела нас сквозь деревья. Принадлежала она к багровому клану, хотя определить это было не так-то просто, крови там было прилично. Рядом с ней, спотыкаясь, хрипя и передвигаясь явно из последних сил, ковыляли 2 парня из наших и еще одна девица, но на этот раз из грозовиков. Наши сопровождающие, видя эту картину, повскакали и пошли смазывать лыжи салом, в смысле понеслись. Мэйер просто вскочила и спряталась у меня за спиной, но сбегать не собиралась, лишь робко поглядывая на меня. «Братцу, побудь здесь», — ответил я беспокоящийся. «Приятно, что не говори, красотки», и пошел навстречу приближающемуся источнику ци. Долго идти не пришлось. Хрень размером с мусоровоз сама выскочила из-за деревьев буквально через десяток секунд. Бежала она легко, весело и явно скорее игралась со своей добычей, чем всерьез охотилась. Выглядело же существо как ХММ, волк-единорог, но с кроличьими задними лапами. Короче, довольно стрёмно. «Гра-а-а!» — донёсся знакомый рёв. Эта хрень увидела новую жертву и обрадовалась. «Ну здравствуй, ужин!» Шаг навстречу и удар основанием ладони в рог, совмещенный с выпуском ци из самой ладони. Практики пути дракона на пятом небесном уровне могут ударом расколоть валун в щебень, а мастер Сюи пусть и был огневиком, но ему достаточно было легкого хлопка, чтобы втрое больший валун разнести в пыль. У меня получилось что-то между этими вехами. Удар прошел сквозь шкуру, кожу, плоть и кости черепа, превратив мозг существа в кашицу, что натуральным образом полилась из ушей. Туша как подкошенная упала на землю. ХММ, а есть ли в нем что-то ценное? Быстро испепелив попавшую на руку грязь короткой вспышкой пламени и отряхнув пепел, огладил я подбородок. Ну, шерстка на ощупь мяконькая и на вид приятственная, под цвет волос сестренки пойдет, но как ее обработать? Плюс это был первый демонический зверь, убитый мной не поглощением, и теперь я с любопытством наблюдал, что хоть его система меридианы потухает, но мощный энергетический узел, что я принял за дантянь, и не думает блекнуть. И к слову, да, если верить памяти оригинального Суму, некоторые демонические звери в этом мире обладают такой штукой, как ядро, и такие ядра очень ценятся практиками. Ух, братцу невероятен. Подскочила ко мне сияющая Хумейер, до изумления похожая в этот момент на юную фанатку некой звезды эстрады, что сумела встретиться со своим кумиром. И да-да, не успела она это сказать, как последовала новая хвать вокруг моего локтя. Может, у нее в роду были коралы? Юная леди льстит этому практику, погладил я ее лапку кончиками своих пальцев, но пойдем посмотрим, как там наши беглецы. Конечно, довольно улыбнулась девушка и царственно и под ручку сопроводила меня к пострадавшим от зверюги, благо те далеко не убежали, попадав буквально через сотню метров. Состояние у бегунов было таким себе. Ссадины, растяжения, ушибы, некоторая степень истощения, но ничего критичного. Правда, количество повреждений впечатляло. Похоже, с ребятами реально игрались, как кошка с мышкой, потому как сомнительно, что группа, самый сильный член которой был лишь в середине ранга Цидун, 2, то есть второго по счету в местной иерархии, если закалку тела брать за нолик, стала бы сама рыпаться в сторону такой крокозябры или могла бы долго от той бегать без желания на то самого зверя. Но делать было нечего, так что, вздохнув, я принялся лечить. Сначала девушек, потом и парней. В награду опять получил ошарашенные и полные религиозного трепета выражения лиц. Кажется, у меня входит в привычку вызывать ступор у местных культиваторов. Тем не менее спасенные поспешили выразить свою признательность и благодарность. Девушки так вообще стали постреливать глазками едва ли не быстрее, чем в себя полностью пришли. Правда, несколько поскушнели под взглядом Мэйер, в котором эта моя добыча читалась без всякой телепатии и эмпатии. Однако это им не помешало попроситься к старшему брату Су. Разумеется, согласился, ибо ну а что с ними еще делать? Отпускать, чтобы их еще какая крокозябра сожрала, заодно помогут разделать ужин и снять шкуру. Полчаса спустя, как интересно, протянул я, разглядывая извлеченный из туши убитого монстра шарик голубого цвета с красными прожилками и размером с теннисный, только состоящий будто из керамики какой, а точнее, нефрита. Что интересно, тут же задала вопрос Хумейер, что не отлипало от меня и на миг. В это ядро встроен какой-то массив, вернее, даже два. Один полноценный, который в ответ на некое событие явно должен привести в действие второй, однако от второго тут только фрагмент, по которому ничего не понять, но структура сложная, а вот почерк исполнения. Однозначно эти массивы вкладывал тот же, кто создал всю эту область. Отпечаток ци и манера исполнения одни и те же с барьером на входе. И мне уже страшно. Почему? Я боюсь представить, каким надо быть преисполнившимся самых мерзких извращений сумасшедшим, чтобы сперва вытащить ядро из еще живого зверя, вложить в это ядро такую структуру, а это как создавать полноценный артефакт, то есть очень небыстро, потом вставить ядро назад, каким-то образом залечить бедное животное, которое все это время надо было поддерживать в живом состоянии, и все это чтобы что-то. Я не знаю, зачем, и не уверен, что хочу знать. А ты, аквамариновые глазки девушки сделали зырк туда-обратно с моего лица на ядро, не преувеличиваешь? С некоторой долей настороженности закончила она мысль. ХММ, вообще если подумать в смысле, вспомнить золотой скелет Янкая, очень может быть, что операцию по внедрению массивов проводили, не вынимая ядро из зверя. Да, наверное, вынужденно киваю на сомнения красавицы. Очень может быть, что тут был применен какой-то метод, позволяющий внедрить массив прямо сквозь живое тело. Но даже так это запредельный уровень мастерства, ведь ядро – это центр всей энергосистемы зверя, и внедрить в него два массива, минуя все естественное сопротивление тела, да так, чтобы ничего не повредить и позволить животному жить дальше, эта задачка уже не для смертного практика, а для кого-то, кого уже можно назвать минимум полубогом. Ну, это неудивительно. Позитивно улыбнулась Хумейер, качнувшись с носка на пятку. Создать эту пещеру мог только кто-то, шагнувший далеко за границы Шэнью, 5, а твои слова только доказывают, что он был очень могущественным мастером. Но что важнее, что ты планируешь делать с этим ядром? Пока ничего, вздыхаю и убираю шарик в сумку на поясе. Само по себе оно бесполезно, точнее, из-за внедренных массивов его вряд ли получится использовать для каких-то иных целей, нежели предусмотренные создателем этого места. Думаю, при попытке использования не по назначению оно, в лучшем случае, взорвется, а в худшем, сильно навредит практику, который эту попытку предпримет. Так что остается лишь подождать, пока мы найдем замок или алтарь, в который это ядро предполагалось вставлять. Ну или что-то в этом роде. Мало ли что там было в голове у древнего сумасшедшего живодера. Братцу, как ты можешь так неуважительно отзываться о столь искусном древнем мастере? Надули на меня щечку. Я просто ставлю себя на место этого несчастного зверя. Махнул я рукой на уже частично разделанную тушу. Мало того, что его ни за что ни про что поймали и заперли бездна ведает на сколько веков в этой пещере. И причем наверняка без симпатичных самочек. Так еще и какой-то древний практик залез в него своими шаловливыми ручками и начал ковыряться в дантяне. Ладно, убили бы. Но такое это просто за гранью добра и зла. Уж на что демонические практики, маньяки, но это даже для них слишком. У-у-у. Надутость щечек Хумейер увеличилась, а к ней добавился и грозный прищур. Ты специально так говоришь, чтобы меня подразнить. Почему ты так решила? В кои-то веки совершенно искренне изобразил на лице непричастность я. У меня есть старшая сестра, если ты забыл, искривив губы в самодовольной ухмылочке и прикрыв глазки, царственно махнула левой лапкой девушка. Ох, неужели сестрица Цзяэр любит дразнить свою милую младшую сестренку? Невинно захлопал я ресницами, добавив в голос патоки. Не делай вид, что только сейчас об этом узнал. Ухмылочка переросла в полноценную улыбку, к которой, правда, прилагался демонстративно сморщенный носик. Ладно, не буду, улыбаюсь ей в ответ, после чего оглядываю окрестности. Не думаю, что сегодня стоит еще куда-то идти. Предлагаю остановиться на ночь тут, заодно заготовить мясо. Ты хочешь его съесть? С некоторым испугом глянула на труп демонического зверя девушка. Сомневаюсь, что мы найдем здесь нормальных овец или коров, пожимаю плечами, а силы стоит пополнять. Неизвестно, насколько затянется исследование этого места и что нас ждет впереди, так что лучше не рисковать, тратя взятые с собой припасы или полагаясь на собственную выносливость. ХМ, поджав нижнюю губку, девушка еще раз оглядела тушу, всем видом выражая большие сомнения в съедобности последней. «Эй, вы!» — повернулась она к группе молодежи, что почтительно держалась от нас в стороне, хотя и явно грея уши, но я и сам говорил в общем-то для всех, не видя смысла скрывать назначение добытого ядра и его опасность. «Среди вас есть те, кто умеет готовить что-то подобное. Все в порядке», — опережаю их возможные ответы я, сам поворачиваясь к коллективу. «С готовкой я и сам справлюсь, а вы лучше добудьте дрова». «Сам?» – удивленно округлила глазки Хумейер. «Сам?» – киваю ей с легкой улыбкой. «У меня уже есть такой опыт, равно как и приправы, а еще когда ты готовишь сам, то точно знаешь, что пища не отравлена. Не то чтобы я кого-то подозревал, но так мне будет спокойнее». «Хорошо, если ты так говоришь, На меня все еще смотрели со странным выражением лица, но решили не спорить. Собственно, дальше все уже было мне хорошо знакомо и действительно привычно. Ведь на одном только пути через горы Баймин к гробнице императора Тянь-Луна я приготовил далеко не одну хтонически зверскую крокозябру, да и, считай, только что из похода, где тоже готовил прекрасной кореглазой девушке вкусненького. Все взятые еще в тот поход приправы были со мной, равно как и инструменты кулинарного дела. Даже небольшой глиняный чайничек для заваривания чая имелся, пусть и всего на пару пиалок объемом. Так что туша была разделана. Самое лучшее мясо найдено, промыто сконденсированной тут же водой, заправлено специями и поджарено на всех. Получилось чуток суховато, все же не маринада, не тары, в которой можно замариновать мясо, у нас не было, но что такое чуток суховато, когда речь идет о десятке молодых здоровых организмов, у которых мало того, что целый день физическая нагрузка, так еще и нервов целая куча. Все умяли за обе щеки, я, что называется, даже моргнуть не успел. Дальше было распределение караулов, подготовка мест для отдыха и заготовка мяса впрок, в процессе чего совершенно незаметно подкралась полноценная ночь. Сам я спать не собирался, совершенно не чувствуя себя уставшим. Ребята, что ранее получили сделанные мной пилюли, тоже дружно вознамерились засесть в медитации и покачаться, пока есть время. Одним словом, назвать наш лагерь уснувшим было сложно, даже когда все устроились, хотя тишина и неподвижность имелись в избытке. Однако стоило мне только на минутку увериться, что вот так оно и пойдет, как из похода по кустикам вернулась Хумэйр. И первое, что она сделала, это пристроилась мне под бок. «Я же тебе не помешаю, братцу», уже обвив мою левую руку своими лапками, интимно прошептала девушка, прижимаясь плечиком. «Не помешаешь», с долей фатализма улыбнулся я, продолжая втягивать ци пламени из костра, подле которого сидел в позе медитации. «Но разве ты сама не хотела бы использовать время отдыха, чтобы усвоить те пилюли?» «Как и я, дочка главы Багрового клана получила пятую часть созданных таблеток, а потому потренироваться было бы разумным шагом для нее, все же девушка лишь на стадии Кай-Юань, один». «Нет», — покачала головой красавица, чьи голые коленочки выглядели особенно привлекательно в отблесках костра. «Для техники развития, которую используем мы с сестрой, такие средства не подходят, лучше я потом отдам их клану». Понятно, сам я ни разу не видел сестер Ху в бою, но их ци, особенно у старшей, хотя и у младшей тоже началось явное движение в ту сторону, действительно была совсем не похожа на ту, что свойственно местным контактным бойцам. Телесная составляющая в ней была очень слабо выражена, и в целом ци воспринималась какой-то особенно мягкой, невесомой и духовной, даже на фоне критериев этого мира. Плюс даже цвет у нее сильно выделялся из среднестатистической по трем известным мне сектам палитры, будучи насыщенно розовым, в противовес голубовато-зеленому, что обычен для небесного павильона, и вариациям от красной до коричневой, каковые доминируют у представителей грозового домена и багрового клана. «Братцу», — вновь позвала меня Хумэйр. «Что, я тебе мешаю?» — прозвучало с капелькой грусти, а дальше пришла и эмоция. Общим смыслом, не отвлекаю ли я его от тренировки, и не разозлится ли он на меня за это? «Нет, все хорошо», успокаиваю девушку, ничуть не кривя душой. «Моего контроля более чем достаточно, чтобы удерживать цикл развития в медитации и одновременно вести беседу». «ММ», прозвучало удовлетворенно, и моего плеча коснулись щечкой. «Это ведь первый раз, когда мы сидим вот так вдвоем, без моей сестры и Суянь». «Да, и ты хотел бы что-нибудь сделать?» Понизив голос до едва слышного шепота, спросила Мэйер. «Что? Ну не знаю что-нибудь», пришел столь же тихий ответ, с ощутимым эмпатией и замиранием сердца. «Сестренка Мэй, этот юноша ведь просил не дразнить его таким образом». «Я не дразню», голос девушки стал чуть громче. «Мне просто интересно, я ведь тоже первый раз так сижу с кем-то», пояснила она с долей застенчивости. «Ты ведь сама мне признавалась, что постоянно гуляла то с учениками небесного павильона, то с парнями из секты грозового домена», — попенял я ей. «Это были просто прогулки при свете дня, к тому же в местах, где постоянно кто-то ходит. Я бы никогда не стала отправляться куда-то наедине с парнем на ночь глядя», — все еще тихо, но с непреклонной твердостью заверила Хумэйр, и, судя по эмоциям, говорила чистую правду. «Не могу не признать глубочайшую разумность такого подхода», — выпустил я на губы легкую усмешку. Что это значит? Аквамариновые омуты попытались испытующе поймать мой взгляд. Только то, что я и сказал, сестрица Ху. Девушке с твоей внешностью и манерой одеваться стоит быть очень осторожной при выборе, с кем гулять, ведь все парни – развратники, повторил я истину, как-то раз озвученную моей дракошей, ибо, чувствую, этой непоседливой вертихвостке такие факты стоит озвучивать почаще, чтобы искала поменьше приключений на свою попку. О, морг-морг, ты правда сказал что-то подобное, удивилась не столько содержанию, сколько факту признания моя собеседница. Это истина, которую сестрица Ху не стоит забывать, для ее же безопасности, со всем должным достоинством смежил веки я. А как же братцу, выпустив на уста ухмылочку, сахарно продолжила Мейер, неужели он тоже развратник, еще какой, но в официальной обстановке я буду все отрицать, быстро дополняю важный пункт, и для Суянь, тоже, хи-хи, спрятала ротик в ладошке девушка, скажи, братцу, быстро успокоившись и сменив тон, посмотрела она в костер, ничего плохого ведь не случится, если я попрошу тебя одолжить мне колени, колени, не совсем понял я, для сна. Ху Мейер смущенно втянула голову в плечи. «В моей одежде ночью становится зябко, поэтому мне лучше спать у костра, и раз уж ты тоже здесь, может быть, ты не будешь против, если я прикорну рядом?» Эх, вздох вырвался сам собой, да еще и сквозь новую улыбку, которую я просто не мог сдержать. Я ведь чувствовал, что девочка не то чтобы не играет, она играла, но крылось за этой игрой чистое и решительное намерение сломать мою оборону. Прям взять приступом, и вообще, но не с какими-то гнусными целями, а почти как было у меня самого, когда я распускал хвост перед Ся Юнин, стремясь обратить на себя ее внимание, вот и у Ху Мейер в мою сторону были почти такие же эмоции, какие испытывал я тогда, всячески пытаясь показать принцессе Севера, какая я замечательная партия и вообще интересный парень. Исключение в спектре ее эмоций было одно – девушка не испытывала в моем отношении той яркой влюбленности, что разгорелась во мне тогда по отношению к Юнин, но известный интерес у нее присутствовал, причем чем дальше, тем сильнее. «Ты против?» Между тем напряглась Ху Мейер, с нотками печальки. «Нет, я с удовольствием одолжу тебе свои колени, и не только их», с выдохом прервав цикл циркуляции ЦИ, я встал на ноги и, отстегнув наручи, начал разматывать пояс. «О чем ты?» С новым выражением в округлившихся глазах встретила мои действия девушка. «Если леди зябка, долг мужчины укрыть ее», уже закончив с поясом, скидываю халат и тут же набрасываю его на плечи дочки главы багрового клана. «Так тебе будет удобнее лежать, сестренка Мэй», поясняю свои действия, поправив фиолетовый ворот. «Ао», протянули в ответ, укутываясь в ткань поудобнее. «Теперь можешь прилечь», вернувшись на свое место, складываю тканевый пояс ровной стопочкой себе на колени, имитируя тем самым подушку. «Братцу так добр», расплылась в улыбке Мейер и действительно стала укладываться. Я же воскресил в памяти описание и манеру применения техники скользящего в звездном свете призрака, что предоставил мне еще Есинхэ, и начал осторожно делать первые шаги, нащупывая то состояние, когда через тени и звездный свет можно заставить мир перестать обращать на тебя внимание. Во-первых, так девушка быстрее заснет, перестав внутренне переживать о нашей физической близости. А во-вторых, умение скрываться все равно нужно, тем более если ты – основной ученик теневого зала. Глава 12. В таком ключе прошло еще 3 дня, ну и 3 ночи, которые были очень нелегки. В том смысле, что Мейер не оставляла попыток по моему совращению, и хотя те оставались достаточно в рамках, да и в действительности именно совращать меня не планировали, скорее тут было подбирание ключиков к моему сердцу, но я все-таки не настолько крепок духом, чтобы игнорировать прелестную девушку в легком платье, что то прижмется, едва ли не мурлыкая, то попросит одолжить колени, чтобы прикорнуть, то свои предложит. Одним словом, ночами было сложно. Помимо этого, каким-то непонятным образом к нашей группе прибилось еще 40 человек от всех 3 сект кланов. Кого-то я вытаскивал от живности, пусть и не такой крупный, как в первый раз, и без ядра с массивами, кто-то просто сам просился полным составом, в общем, пришлось вспоминать молодость и строить слуг, в смысле окружающих, то есть организовывать работу, охрану, а потом, немного подумав, еще и тренировки. Из серии вон там есть относительно слабая зверушка, вперед, ребята и девчата, если что, подстрахую и подлечу. Ну и добытые ресурсы спокойно распределял, кому что нужно и кто на что наработал. Например, находит одна группа какие-нибудь багровые цветы янь, из которых получаются отличные пилюли для практиков боевых искусств на основе этой самой яньцы, ну или огня, что отличалось друг от друга, однако в этой группе таких практиков нет, в итоге цветочки я, конечно, перерабатываю, но их сборщикам выдаю полный эквивалент препаратов именно на их тип ци, а эти пилюли придерживаю для тех, у кого нужная техника развития. С учетом того, что я всегда получал пятую часть произведенного, да и в целом районы поисков сам же и назначал, буквально отправляя группы туда, где видел ци насыщенные области, отчего общие поиски и сбор проходили очень эффективно, обделенных добычей не было. И даже если кто-то в охотах и поисках не участвовал, а был занят на иных нужных направлениях, от заготовки еды и воды на всю эту ораву до помощи в сортировке собранного, в конце концов, не посылать же мне мальчишек и девчонок, едва взявших ранг Кайюань, 1, на демонических зверей, которые и ребятам стадии Лихэ, 3, иной раз могут прикурить дать, или отправлять их в дальнюю разведку, где тоже черт его знает, что еще может случиться, то и они без награды не оставались, мне своей долей поделиться было не жалко, скорее даже нужно, так как сумка очень уж располнела, в итоге прям почувствовал себя коммунистом, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Аналогично, собственно, было и с тренировками. Пусть я не был экспертом именно по местным техникам развития, но рукопашный стиль поставить мог любому, как и объяснить упражнения, позволяющие косвенно тренировать меридианы и нарабатывать хотя бы самые примитивные навыки самоусиления и вкладывания в физические удары ци. И был это не чистый альтруизм с моей стороны, хотя и не без того, но, помогая подопечным, я и сам получал массу полезной информации в области пощупать и посмотреть местные стили, буквально под микроскопом изучая реакции энергетики местных практиков на приемы и методы тренировок из моего прошлого мира, да еще и с выборкой на куче добровольцев. Народ, к слову, от такой моей активности и либерализма немного шизил и ходил в перманентном офиге, но сбежать не пытался, потому что, эй, где еще ему дадут столько высококачественных пилюль? Да, я подсадил кучу подростков на сомнительные вещества и тем самым подчинил своей воле. Можно собой гордиться. Титул главного злодея на этой горе подтвержден. Еще из хорошего, за эти дни мы нашли и завалили еще одного демонического зверя с прошитым шаловливыми ручками создателя этой гробницы ядром. То имело уже светло-зеленый, как молодая трава, цвет, но тоже с красными прожилками. Однако этого явно было мало для реакции, но гипотезу о том, что ядра – это некий ключ, можно было считать доказанной. Самое же интересное началось на четвертый день. Мы встретили еще одну группу учеников, преимущественно из багрового клана, под руководством второй близняшки. Разумеется, девушки сразу слиплись, я получил благодарность, пусть и без поцелуя, от Хуцзяэр. И дальше было принято решение идти всем вместе. Официальной причиной тому была новость, что старшая наследница главы багрового клана тоже встретила на своем пути демонического зверя с зачарованным ядром, и хотя девушке удалось его завалить, но в процессе боя погибло трое других учеников, а еще семеро оказались тяжело ранены. Их, к счастью, ее группа не бросила и тащила с собой, так что я всех вылечил, но было очевидно, что даже группы, возглавляемые действительно сильным практиком, по праву считающимся гением, рискуют в местных лесах. При этом особую пикантность ситуации багрового клана и лично Хуцзяэр придавал тот факт, что ее младшая сестра была все еще в начале ранга Кайюань 1, то есть находилась в самой большой группе риска. В таких условиях отказываться от помощи надежного союзника было откровенно глупо. «А вы неплохо постарались», уже после объединения сил отметила старшая из сестренок, с недоумением рассматривая показанный сестрой объем трофейных пилюлей тех немногих редких растений, обработать которые я не мог или не знал как, но вот Хуцзяэр определила их как нужные для себя. «Да, братцу удивительный», — счастливо разулыбалась младшая, ничуть не стесняясь моего присутствия. «Он может обработать почти любые травы прямо на месте, и то, что у него получается, намного лучше, чем у наших алхимиков. Это как-то...» Хуцзяэр явно не находила слов. «Я не знаю, как сказать, но ведь братцу еще совсем недавно был на стадии закалки тела, 0. Вот оно и случилось. Объем несоответствий превысил лимит объяснимого, и девушка утратила возможность игнорировать мои странности. Ведь как бы шапочно она не была знакома с прошлым Суму, но когда ничем не выдающийся парень из сонма глупеньких подростков, которыми младшая сестренка крутит как хочет, внезапно и вдруг, на ровном месте, за пару месяцев и буквально с нуля, догоняет и перегоняет в плане силы ее, признанного гения, который развивался много лет и ни разу не сочковал в тренировках, а потом к чистой силе еще и добавляется редкое мастерство в сложной и кропотливой профессии. Словом, да, я просто видел на ее лице те же эмоции, что обуревали Суянь, когда она решительно потребовала у меня ответа на вопросы, кто я такой и куда дел ее брата. Ох, неужели сестренка Цзя хочет узнать маленький секрет этого молодого человека? Заложив руки за спину, изображаю провокационную загадочность. То есть всем видом показываю, что не считаю ее интерес бестактным вторжением в то, что ее не касается, и в принципе готов открыться, но буду при этом дразнить, потому что я, злодей, и это делает смысл. Хм, мою пантомиму внимательно осмотрели, взвесили и, кажется, поняли правильно. Не то чтобы меня это особо волновало, но я должна убедиться, что это никак не повредит моей младшей сестре. Сложив руки на груди и выпустив на лицо покровительственную ухмылочку, приняла она игру. Сестренка Цзя так жестока к чувствам этого юноши, прикрываю глаза, а ведь в самой большой опасности здесь находится именно он. Все знают, сколь высоки таланты прекрасных леди в женском коварстве и хитрости, а ведь этот ученик так молод и неопытен. Братцу, смущенно пискнула Хумейер, залившись краской, вздор, в противовес ей, веско и без тени неловкости отмахнулась Цзяэр. Не человеку, что с первой встречи делал все то, что делал ты, говорить о чужих коварстве и хитрости. Неужели сестрица Ху в чем-то меня обвиняет? С улыбкой искоса ловлю ее взгляд. Просто говорю как есть, гордо отозвалась близняшка, немного наклонив голову в бок. Но что же я такого делал, ты сам знаешь. Но если так интересно, думаю, сестрица Суянь будет рада предметно растолковать тебе каждый отдельный случай, только попроси. Произнося столь болезненные слова, сестренка Цзя продолжает утверждать, что именно коварство и хитрость этого юноши представляют тут наибольшую опасность. А как же иначе, если этот юноша способен так отвечать этой девушке? А что, если я просто стараюсь соответствовать высокому уровню, показанному прекрасной леди? Тогда ты допустил большую ошибку, вызвав этим в ней серьезные опасения. Но разве подобает благородной мисс опасаться того, кто трое суток всеми силами заботился о благополучии и безопасности ее милой младшей сестренки, попавшей в дикий лес, полный ужасных демонических зверей и неведомых опасностей? Конечно, ведь он мог делать это с неким намерением, прищурилась девушка. Чистое и благородное намерение защитить друга, разумеется, не рассматривается, вскидываю бровь. Разумеется, ведь рассматривать стоит худший вариант, чтобы не оказаться жестоко разочарованной. С достоинством ответили мне. А как же вера в дружбу, симпатию и желание мужчины не упасть в грязь лицом под взглядом леди? Если бы эти вещи встречались в нашей жизни почаще, тогда, возможно, я бы в них и верила. Ох, сестрица Цзя говорит такие печальные слова. Должно быть, на ее долю пришлось много страданий. Братцу, сестра, прервал нашу игру возмущенный окрик от Хумейер. Может, вы перестанете так открыто флиртовать? Мы со старшей близняшкой переглянулись. В ее глазах я видел хорошо знакомых мне бесов, да и эта улыбка, которую стараются скрыть, но не могут до конца удержать. Старшенькая леди Ху, увидев мой взгляд, улыбнулась еще чуть шире. Видимо, внутренний тролл девушки признал собрата. Сестрица Мэй, о чем ты говоришь? Эта леди лишь пыталась выяснить намерения основного ученика небесного павильона. Верно, верно, это был просто вежливый разговор брата и сестры по культивации, подхватил я. О каком флирте идет речь? Так, главное, не заржать. Вы-вы, я все расскажу сестрице Янь, пообещала младшенькая. Ох, неужели моя милая сестренка ревнует? Перешла в атаку Цзя, коварно совершив очередное хвати, принявшись тискать младшенькую. В ответ было негодующее пыхтение. Ну а что я, тут две шикарные красотки в минимуме одежды начали передо мной тискаться. Так что я сделал вид, что меня нет, и сосредоточился на созерцании этого шоу, в смысле, стал мудро прозревать пространство и время, не обращая внимания на внешние раздражители. Ага, так и запишем. На этом разговор с сестрами закончился, намерения и готовность приоткрыть карты были продемонстрированы и замечены, но девушкам явно требовалось время, чтобы все обдумать и прийти к какому-либо выводу. Ну а пока продолжаем культивировать и наслаждаться зрелищем. Последующий день ничем не отличался от предыдущих, все те же разнарядки на работы и выдача по потребностям, разве что представители Багрового клана тоже подтянулись на эти самые разнарядки, приобщаться, так сказать, к социализму посредством команды сверху, в смысле от старшей близняшки. Довольно широкий жест, если так посмотреть, более чем наглядная демонстрация намерений, но уже со стороны ЦЗР. Что же, я был в принципе не против, да и скрываться не собирался, а потому, почему бы и нет. Новый разговор состоялся уже тем же вечером, правда, получился он куда как более фривольным, чем я предполагал, но тут стоило учитывать образы и характеры близняшек, так что сам не доглядел. Впрочем, все оставалось в рамках ну, около того, но уж кому тут жаловаться, но только не мне. Уф, братцу, улыбнулись мне похожие друг на друга как две капли воды красотки, ты вновь медитируешь. Сестренка Мейер, сестренка Цзяер, вежливо киваем леди. Да, вот появилось свободное время, а раз так, почему бы не потратить его на тренировку? Это довольно похвальный подход для молодого человека, осторожно ответила старшая. Да, подхватила младшенькая, мне даже становится стыдно отрывать брата Су и вновь просить поделиться своим теплом, и глазки так отвела. Да, брат Су очень добрый и так заботится о моей сестренке. А вот старшая близняшка продолжала напор, не поделится ли брат теплом и с этой леди, и такая улыбочка многообещающая. Сестрица Ху, неужели ты хочешь, чтобы я снял свой танчжуан и отдал тебе? Этот юноша готов, но боится, что он не так понял леди, ведь он останется почти голым, в эту игру можно было играть и вдвоем. Ох, порозовели щечки у Цзя, да и Мэй сильно смутилась, это было бы слишком непочтительно к молодому мастеру, но у тебя большой халат, мы бы вполне могли укрыться им втроем и согревать друг друга, предложение было на грани фола, а с учетом статусов близняшек, скорее за гранью, но я все-таки не был тем дубом, образ которого демонстрировал в официальной обстановке для соблюдения приличий. Что же, как я могу отказать этим леди? Я скинул верх своего наряда, красотки-близняшки устроились у меня по левую и правую руку и накинули халатик обратно на нас троих. Получилось тесновато, отчего леди были вынуждены прижаться ко мне поплотнее, а мне не оставалось ничего иного, кроме как приобнять их обеих за талии. Ох, у брата Су такие мышцы, разумеется, Цзя не могла не воспользоваться моментом, и тонкие девичьи пальчики прошлись по моим груди и животу. Мэй от сестры не отставала, и это было чертовски приятно. А сестренки столь изящны, я не стал оставаться в долгу и огладил бока близняшек, пусть и не спускаясь к запретным местам. От девушек послышались довольные смешки, выражающие одобрение моему поведению. Однако я не обманывался их смехом. Да, им нравилось то положение, в котором мы оказались, но это было скорее приятным бонусом. Внутри же обе были сосредоточены и явно намеревались устроить мне небольшой допрос, сдобренный женскими чарами. Ну вот точно. Кажется, немного поерзав, устраиваясь поудобнее и попутно чуток потершись о меня плечиком, начало заход Цзя, в прошлой нашей беседе этот молодой человек упоминал какой-то свой маленький секрет, пальчики леди вновь начали рисовать узоры у меня на груди. Так сестренки хотят узнать этот секрет? Ох, братцу, нечестно дразнить любопытство женщины. Потешно надулась старшая. Не так ли, сестренка Мэй? Да, брат поступает очень нехорошо, так играя с нежными девичьими сердцами. Еще одна лапка начала выписывать узоры у меня на груди. Ох, опасно играют девочки. Впрочем, за трое, пардон, уже четверо суток я доказал, что являюсь прямо-таки воплощением добродетели, или образцом столярного искусства, да, так что риск, с их точки зрения, не так уж и высок. Я с легкой улыбкой и интересом скосил глаза сначала на одну, а потом и на вторую леди. Обе прикидывались паиньками и воплощениями милоты и невинности, но ноты хитрости и проказливости все равно сверкали в их глазах. Ну что же, если эти леди продолжат приглашать меня на чай после раскрытия этого маленького секрета, то данный практик не против его раскрыть. Ох, конечно, заверила меня старшенькая, что и вела, по сути, всю беседу. Брат Су столько всего сделал для Багрового клана вообще и этих сестер в частности, что угостить его чаем – это меньшее, что мы можем предложить ему в ответ. О, значит, есть и большие. Я вновь огладил тонкие станы девушек кончиками пальцев. Возможно, прижалась ко мне Цзя. Как я знаю, этот практик очень понравился моей младшей сестренке. Сестра полыхнула возмущением со смесью неподдельного стыда. Рика моя младшенькая. Братцу, она говорит правду, но лишь с тем, чтобы скрыть, что брат понравился не только младшей сестре. Сдала старшую родственницу Мэй. Хо, этот практик весьма польщен. Что же, пожалуй, он и в самом деле может раскрыть этот маленький секрет. Тем более, что и не собирался его скрывать. Все дело в том, что я вспомнил свою прошлую жизнь. О, прозвучало синхронно. И кем же братцу был в прошлой жизни? Продолжила уже одна Цзя. При этом она изрядно напряглась, пусть и пыталась это скрыть. Меня звали Лян Ю, я жил в совсем другом мире, люди в котором отличались от обитающих здесь тем, как происходило их развитие и как была устроена система меридиан. Сам же я достиг пика 9 небесного уровня, стадии развития примерно на 5-6 рангов выше привычного вам ранга Шэнь Ю, 5, и в принципе меня можно было назвать одним из самых сильных людей того мира. Так братцу, великий мастер из высшего мира, оторопело переспросила Ху Цзяэр. Это многое объясняет. Так вот почему иногда кажется, что братцу, умудренный годами старейшина, и никаких претензий, удивления и прочего, даже ее лапка вновь продолжила выписывать у меня на груди узоры. Хотя а почему нет, кто был для нее оригинальной Суму? Цзя его, скорее всего, вообще видела лишь мельком и сильно со стороны, а для Мэйну, еще один ничего не представляющий придурок, волочащийся за ее юбкой, отличающийся от десятка таких же молодых парней разве что фактом бытия внуком второго наставника небесного павильона. Так что, полагаю, даже скажи я, что сожрал оригинального Суму и занял его место, вряд ли их мнение как-то изменится. Общаются-то сестры как раз со вселенцем, а не оригиналом. И сколько же было мастеру Лян Ю, когда его душа отправилась на реинкарнацию в наш мир? Младшенькой было немного неуютно, но не от того, что она тут обнимается с монстром, а скорее от того факта, что имеют место обжимания со стариком, да и не только обжимания ведь могут быть. На тот момент мне было 18 веков, робко предложила Мэй. Нет, просто 18, я усмехнулся. Правда, событий я за эти малые годы пережил массу. Ох, теперь я чувствую себя бездарностью, пригорюнилась старшенькая, которая исполнилась 20. Ага, та самая, что считалась гением клана. Сестренка Цзя на себя наговаривает, она очень талантлива, но этой леди очень далеко до великого мастера из высшего мира, покачала она головой. Этот практик был бы признателен, если бы леди продолжили общаться с ним так, как общались, ведь они всегда общались только с ним, и этому практику очень нравилось такое общение. Хи-хи, как и говорил братцу, он тот еще развратник, взбодрилась Мэй. Верно-верно. Моя рука все-таки соскользнула с талии красотки на область несколько ниже. Реакции не последовало, если не считать налившихся краской щек. А кто еще знает? Вернулась к беседе старшая близняшка, заметившая поползновение моей руки, но также никак не возмутившаяся подобным, разве что хаем, мне показалось или тут есть капля досады. А если так, вторая рука оказалась на попке второй сестренки. Досада сменилась удивлением и разливающимся стыдом. Девушка вновь чуть поерзала, и все. Хаем-мм, ох уж эти женские эмоции, а ведь я ощущаю, что там далеко не только симпатия. В том плане, что да, я, как мужчина, кажется, нравился близняшкам, Мэй больше, Цзя меньше, просто в силу общения, но, по идее, не настолько, чтобы позволять мне подобные телодвижения. А вот некоторая доля расчета, ну, мы все-таки говорим о наследницах псевдокитайской секты культиваторов, хорошо, что тут хоть какая-то симпатия есть, а не просто расчет заполучить билет в высшую лигу путем раздвигания ног перед великим мастером. Серьезно, наличие тут такой симпатии, это, по меркам нормальных людей, сопоставимо с признанием в любви. Но что-то я увлекся, стоит все-таки ответить на вопрос. Мастер Мэн Ву Я, его ученица, моя сестра да и все. Я не делаю из своей ситуации секрета, но и не кричу о ней на каждом шагу. Вот как, Цзя чуть поджала губки, теперь мне становится многое понятно. Понятно, я вскинул бровь. Касательно Суянь, она улыбнулась. Ай-яй, нехорошие слухи ее пугают. Впрочем, она никогда не была честна с собой до конца. Кажется, этот юноша не хочет знать, что имеет в виду сестренка Цзя. Хе-хе, донеслось от Мэй, а когда я повернул к ней голову, мне состроили глазки, с учетом того, что этот молодой мастер сам признал, что он большой развратник. Все он понял, А еще эта леди очень рада, что братцу поделился с ней таким секретом. И, чуть подтянувшись, меня чмокнули в щеку. Приятно. А спустя секунду стало еще приятнее, поскольку второй щеки тоже коснулись мягкие девичьи губы. «Это наша благодарность за доверие», — пояснила старшая близняшка. «И за то, что братцу присматривает за нами. И брат должен почаще заходить к нам на чай». Продолжили меня прессовать. «Разумеется, соглашаемся и киваем». Киваем и соглашаемся. Остаток вечера и ночь мы просто просидели, общаясь. Леди просили рассказать что-нибудь о высшем мире, как и остальным посвященным в тайну, им было не чуждо любопытство. Я рассказывал, почему нет, тем более когда тонкие девичьи пальчики так приятно бегают по груди, что по местным меркам было довольно развязно, если не сказать развратно, но девочкам, что бегают по улицам в полупрозрачных интимных пеньюарах, на данный факт было откровенно пофиг. Вот что-то большее, там да, нужно куда более долгое знакомство или свершить какой-нибудь подвиг во имя прекрасной дамы. Впрочем, означенные дамы всем своим видом демонстрировали, что они совсем не против познакомиться поближе. И я вот уже был не уверен в своем решении держаться от всяческих наследниц подальше. Что ни говори, но проклятие, это шикарные близняшки. Кто вообще может отказаться от шикарных близняшек, когда те сами едва ли не прямым текстом говорят, что на все согласны и очень даже за. Эх, Лян Ю, твоя кобелиная натура не доведет тебя до добра. Как бы то ни было, в компании с основным ядром багрового клана мы провели еще два полных дня, хорошенько запылесосив область уже суммарно где-то в 15 километров радиусом, большей частью представляющую из себя гористые леса. То, насколько огромно это свернутое пространство, с каждым днем поражало меня все больше. Лечебные и прочие ценные травы тут росли буквально на каждом шагу. Демонических зверей было не очень много, но по территории они были разбросаны крайне ровно. Иногда встречались пещеры с каким-нибудь лютым нежданчиком, вроде натуральных охранных роботов, только глиняных и работающих на ЦИ, которые охраняли какую-нибудь табличку с описанием боевого стиля в картинках или нефритовую безделушку. С последними было сложнее всего. Не столько даже справиться, разобрать глиняных болванов, что были довольно быстрые и сильны для местных практиков и даже что-то могли в плане тактических приемов. На деле выходило несложно, особенно когда в дело вступал я или Хуцзяэр, впрочем, и разведывательные команды, что составлялись из наиболее сильных ребят, не встречали с этим проблем. Главная сложность была именно в трофеях. Мне-то лично за глаза хватило и просто посмотреть на структуру массивов, что заставляют этих големов работать, но остальным были важны сокровища. Именно так, с большой буквы и с восклицательными знаками. А тех было мало, в то время как нас, много. Иной раз приходилось очень хорошо поскрипеть мозгами, чтобы решить все так, дабы никто не чувствовал себя обворованным. Также за это время мы нашли и прибили еще одного демонического зверя с заколдованным ядром, таким образом получив на руки уже 4 шарика, назначение которых я от коллектива отнюдь не скрывал, все из тех же соображений, чтобы не подорвались случайно. Помимо этого, на нас вышли еще несколько групп учеников, вот только, в отличие от прошлых разов, тут нашлась одна, которая не стала присоединяться, а напротив, едва выяснив, кто у нас главный, быстренько навострила лыжи куда подальше. И были это не представители грозового домена, на которых можно было бы подумать в первую очередь, а очень даже ученики небесного павильона, а точнее, представители зала смотрителей, коих возглавлял Се Хун Чень. Парень, как выяснилось, после того нашего боя уже вылечился, но ничего не забыл и не простил. Я бы даже сказал, он ныне горел пердаком в сторону моей личности так, как редкий главный герой Синси возбухает на гнусных Христа в начале своего пути. Вот только он не был главным героем Синси, а являлся хрестоматийным гнусным злодеем второго плана, который лебезит перед сильными и самоутверждается на слабых. Так что держал он морду в лучших традициях восточного подхалимажа и свой отход обставил со всеми почтением и любезностью, какие только могла родить его халуйская варежка. И, вот честно, я бы использовал более мягкие термины для описания случившегося, но беда в том, что его реальные эмоции в свой адрес я чувствовал, и был там такой накал оскорбленной ненависти, что мама дорогая. В общем, правильно поступил парень, свалив со своими прихлебателями подальше, иначе я бы его просто прибил, в какой-то момент тупо не выдержав. А так его нежелание видеть оскорбителя спасло полудурку жизнь. И слава богам, без шуток. Но после выхода из этой гробницы все-таки надо будет его тихонько прикопать. Надо. Впрочем, кроме этого маленького эпизода, в остальном дела шли позитивно, а к вечеру уже, получается, шестого дня в этом пространстве я углядел вдали крупную группу пользователей ЦИ, которая при проверке оказалась учениками, ведомыми уже моей сестрой. В этой же группе нашлась и парочка приятелей оригинального Суму, которые благополучно перешагнули стадию закалки тела, 0, и смогли попасть в гробницу, однако как-то особо долго общаться нам с ними было не суждено, ибо да, строгая старшая сестра узрела брата раздолбая в компании двух сомнительных девиц, и на этом моменте его друзья-приятели резко вспомнили, что им просто жизненно необходимо пойти да хотя бы вон в ту сторону, просто ну а очень надо, а вы, товарищ Суму, держитесь там, денег нет, но вы держитесь, счастья вам, здоровья и все такое. Брат, сухо поприветствовала меня Суянь, пробежавшись оценивающим взглядом по лицам сестренок Ху. Рад, что ты в порядке, сестра, в противовес друзьям-товарищам, ничуть не смутился я, открыто улыбаясь ледяной волшебнице и держа одну руку за спиной. Как у тебя все прошло? Неплохо, еще один пристальный зырк на дочек главы багрового клана. А ты как? Немного выматываюсь морально от необходимости координировать столько учеников и организовывать их работу, но в остальном все хорошо. Кстати, ты случайно не встречала сильных демонических зверей? Чуть сбился я, припоминая, как тут делятся ранги силы монстров, 4-5 сферы. Да, я встретила одного зверя 4 сферы недалеко от места, где оказалась после входа, кивнула Суянь. Как я поняла, ты тоже таких встречал? Да, парочку 4 сферы и одного 5. Еще одного убила сестренка Цзя, в полоборота киваю на означенную. Ты ведь достала из него ядро? Конечно. Но в чем причина того, что ты об этом заговорил? Могу я взглянуть, чтобы убедиться? Потом все расскажу. Хорошо, с некоторым недоумением отозвалась брюнетка с голубыми очами, но шарик показала. Как я и думал, такое же внедрение массивов, констатирую, освидетельствовав звездными глазами бледно-синий шарик с одной красной прожилкой. Может ли быть так, что всех сильных практиков выкидывает рядом с местом обитания такого монстра? Включилась в разговор Ху Цзяэр. Очень может быть, кивнул я. Тогда на одного зверя наверняка выйдет Фань Цзы Цзи, повела в воздухе кистью девушка. Он основной ученик грозового домена и довольно силен. Еще может повести Се Хунченю из вашей секты, пусть он послабее, но справиться может. Тогда нам осталось найти их, и мы соберем все ядра. Боюсь, сестрица Цзя, не все так просто, качаю головой. Бесспорно, наиболее сильных претендентов могло умышленно закидывать поближе к наиболее сильным демоническим зверям, но это не значит, что таких зверей ровно столько, сколько и сильных практиков. В конце концов, мы ведь нашли еще двух за те дни, что изучали это пространство. Действительно, с капелькой досады поджала губку девушка. Может быть, вы все-таки объясните мне, в чем дело? Не выдержала Суянь, до того молча следившая за нашими репликами. Да, конечно, виновато склоняю голову и лезу в собственную сумку. Суть в том, что в эти ядра встроено два массива, вернее, фрагмент некоего очень сложного массива и другой массив, который его активирует. Мы полагаем, что это может быть ключом для перехода на следующий уровень пещеры или активации нового механизма. Изложение строгой старшей сестренки всех подробностей по ядрам и нашим рассуждениям, за которыми пошел и рассказ о нашем житье-бытие и тех причинах, что заставили багровый клан держаться вместе с группой небесного павильона, заняло некоторое время. Еще больше его, правда, заняли рассказы о том, что мы тут нашли, что я подсмотрел в структуре глиняных големов и как у нас работает дележ добычи. Вот на последнем моменте сестренка Суянь пыталась вправить мне мозг на тему моего излишнего расточительства, но быстро сдалась после того, как я выдал ей небольшой кристаллик экстракта холодного снега, что сотворил прямо на ее глазах, и заверил, что в спокойной обстановке смогу создать и больше, и лучше, так что все эти местные пилюли-вытяжки не сказать, что представляют для нас большую ценность, а младшие пусть качаются и радуются. В ответ меня окинули полным сложных чувств взглядом, явно поминая мою иномировую реинкарнацию, поняли, что я эту сущность открыл сестрам Ху, вознегодовали на это, капельку обиделись, еще больше за меня распереживались, но с позицией согласились. А еще ближе к ночи Винтер воспылала праведным возмущением от того, как себя ведут близняшки, вернее, куда они пристраиваются ночевать и что делают с ее наивным глупым младшим братом, с коего уже стаскивали халат. Словом, как и положено грозной старшей сестре, Суянь меня отбила, устроила головомойку и героически прогнала этих наглых вертихвосток. Ну и бдила весь следующий день, буквально нависая у меня над душой. Было забавно и мило, а еще позволило в кратчайшие сроки все показать и объяснить по части устроенного мной социализма в отдельно взятой банде псевдокитайских культиваторов-гробокопателей, ибо спустились в гробницу с целью ее разорения, да. Ну а так как народу уже стало много и охватывал он поисками значительную территорию, довольно скоро мы нашли и группу, возглавляемую основным учеником грозового домена. Таким образом, почти все спустившиеся в гробницу ученики нашлись, за исключением тех, кто или оказался совсем в каких-то далях, или банально помер. Точную судьбу потеряшек определить было не всегда возможно, так что их считали пропавшими без вести, за тем исключением, где были свидетели смерти. В среднем получалось по десятку подтвержденных трупов, точнее, у нас было семеро, у грозовиков – 9, а вот багровым то ли не повезло, то ли так сказалась потеря нескольких относительно сильных парней, что я упокоил в долине сбора кристалла росы 9 инь. Так-то половина из них смогла бы войти в гробницу и, следовательно, прикрыть своих. В результате у подчиненных сестер Ху уже было полтора десятка подтвержденных трупов и самое большое количество пропавших.